И даже в последние годы, в дни уборки, мне всегда помогали две девушки из города. Они все время менялись. Но с 90-го это были Шона Уиндхем и Сьюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы не справилась. Хотя еще много чего сама делаю. К 4 часам, когда по четвергам девушки отправлялись домой, я с ног валилась. А работы оставалось еще порядком. Догладить, написать список, чего купить в пятницу, и, само собой, ужин для госпожи приготовить. Нет покоя грешным, как говорится. Да только прежде, чем за эти дела приниматься, погляди, что она успела напакостить. Почти всегда свои дела она делала аккуратно. Я под нее судно подкладывала каждые 3 часа, и она для меня день-день-день по-хорошему. И почти всегда после полудня в судне еще и котяшка оказывалась. То есть только не по четвергам. А по четвергам, по тем, когда у нее в голове прояснялось, я уж знала, что без неприятностей мне не обойтись. И без ломоты в спине до полуночи. Под конец даже Анасин-3 совсем перестал помогать. Я всю жизнь почти была здоровой, как ломовая лошадь. Да и сейчас тоже. Но 65 — это 65, хватка уже не та. По четвергам в 6 утра судно я вынимала так, чуть обрызнутое. Это вместо половины-то, как обычно. И в 9 то же самое. А в полдень вместо мочи еще котяшки вообще пусто. И тут мне ясно становилось, что для меня готовится. А уж совсем точно я знала, если и в среду в полдень она ничего в судно не накладывала. «Вижу, вижу, Энди, тебя смех разбирает. Так ты не крепись зря, а смейся, если тебе приспичило. Тогда-то мне не до смеха было, а теперь все позади. И то, что ты думаешь, чистая правда. Подлюга старое говно свое будто в сберегательном банке держала, и потом на неделе вроде бы забирала проценты. Только разделываться-то с ними мне приходилось, хотела я того или нет. С полудня в четверг я только и делала, что бегала наверх, стараясь ее поймать вовремя, и иногда даже успевала. Да только глаза глазами, зато уши у нее были в полном порядке. И она знала, что пылесосить ковер в гостиной я городским девочкам никогда не доверю. И чуть заслышит, как там пылесос заработал, поднатужится, но и начинает этот ее говновый вклад приносить проценты. Потом я придумала способ, как ее подлавливать. Заору девочкам, что берусь за гостиную. Заору, даже если они в столовой рядом, и даже пылесос включу, а сама шасть к лестнице. Одной ногой встану на нижнюю ступеньку, а другой за столбик перил держусь, будто бегунья на дорожке, которая вся подобралась и только выстрела стартера ждет. Ну, раза два я взбегала рановато, без толку. Точно тебя за фальстарт с забега сняли. Попасть туда требовалось после того, как она запустит свой мотор. Но прежде, чем успеет дернуть за рычаг и вывалить груз в свои резиновые штанища. Ну да я наловчилась. Да и вы бы постарались. Зная вы, что придется вам ворочить старуху в 190 фунтов весом, если опоздаете. Словно с ручной гранатой возишься, только заряженной говном, а не взрывчаткой. Влечу в спальню, а она лежит на своей больничной кровати, лицо все красное, губы перекошены, локтями в матрас упирается, кулаки сжимает и кричит: «Ох, ох!» И вот что я вам скажу. Подвесить бы к потолку пару мушиных липучек, а ей на колени положить бы каталог Сирса и все чин-чинарем. Нэнси, да брось ты губы кусать. Лучше, как говорится, выпустить да стыд терпеть, чем крепиться и терпеть боль. Да и вообще-то тут своя смешная сторона есть. У говна как не быть? Спроси у любого мальчишки. Мне и самой это сейчас смешно, когда все уже позади. А это что-то да значит, верно? Во что бы я сейчас не вляпалась, а с говенными четвергами Веры Донован мне больше не мучиться. Она услышит мои шаги и прямо взбесится, но будто медведь, у которого лапа в дупле с медом застряла. — Что ты здесь делаешь? — спрашивает чваным голосом. Он у нее всегда чваным делался, чуть изловишь ее на какой-нибудь чертовщине. Будто все еще учится в Вассере или каком еще зазнайном колледже, куда ее родители отдали. — Сегодня день уборки, Долорес, и занимайся своим делом. Я не звонила, и ты мне не требуешься. — Ну, да меня не запугаешь. — Очень даже требуюсь, — говорю. — Ваша-то задница испускает не Шанель номер 5, а? Иной раз она старалась меня по рукам бить, когда я одеяло и простыню отгибала. А сама уставится на меня, будто в камень превратит, если я сейчас же не уйду, а нижнюю губу выпятит, точь-в-точь малыш, которому в школу идти неохота. Но до меня этим не проберешь. Долорес, дочку Патрисии Клейборн, простыню сдеру, за 3 секунды спущу с нее штаны и развяжу завязки пеленочки у ней между ног. Хлопает она меня по рукам или нет? Обычно она тут же переставала, потому как попалась, и мы обе это знали. А машина-то ее была такой дряхлой, что, раз стронувшись с места, уже остановиться не могла. Аккуратненько подложу под нее судно, а когда ухожу, чтобы вправду за гостиную взяться, она ругается, как матрос в порту. И ни про какой Вассер уже и намека нет, можете мне поверить, потому что знает, что проиграла. Уж поверьте мне, а проигрывать Вера никогда не терпела. Даже вот совсем в детство впала. А чтоб в дурах остаться, ни-ни. Вот так дело и шло. И я уж решила, что выиграла войну, а не 2-3 битвы, да только поторопилась. Ну, подошел день уборки. 1,5 года назад это было. И я готовлюсь бежать наверх и опять ее изловить. Я даже вроде бы во вкус вошла. Все-таки возмещение за все разы, когда верх за ней оставался. А я высчитала, что надо говенного торнадо ждать, не иначе, если по ее выйдет. Все признаки налицо были с лихвой. Во-первых, у нее не просто ясный день выпал, а целая ясная неделя. В понедельник она даже попросила, чтобы я ей на ручки кресла доску положила, пасьянс, большие часы раскладывать, прямо как раньше. А вот с отправлениями у нее большая засуха вышла. С воскресенья ничего в кружку для пожертвований не опустила. Вот и я рассчитала, что в этот четверг она задумала выложить мне не только весь свой вклад, а еще и рождественские премиальные. Ну, вытащила я из-под нее судно в этот четверг в полдень, а там сухо. Но я ей говорю: «Вера, а может, поднатужитесь чуток, а?» «Ах, Долорес!» — говорит и глядит на меня своими мутно-голубыми глазами, но прямо ангельчик с елки. Я уже тужилась, как могла. Так сильно, что больно стало. Наверное, меня заперло. И я с ней согласилась. — Да, видно так. И если вас скоро не прочистить, придется скормить вам всю коробочку слабительного, чтобы вышибить пробку. — Полагаю, все само образуется, — говорит и улыбается мне. У нее зубов-то к тому времени не осталось вовсе, а нижнюю челюсть вставлять ей можно было только, пока она сидела. Лежа-то она могла закашляться, втянуть челюсть в глотку, да и подавиться насмерть. Ну и лицо у нее, когда она улыбалась, было точно корявое полено с дыркой от сучка. — Ты меня знаешь, Долорес, я не люблю торопить природу. — Да уж я тебя знаю! — бурчу и повернулась, чтобы уйти. — Что ты сказала, милочка? — спрашивает она так сладко, что хоть сахар в чай не клади. — Сказала, что не могу торчать здесь весь день, дожидаться, пока вы свое не сделаете, говорю. Меня работа ждет, сегодня же уборка, сами знаете. — Ах, неужели? — говорит, будто с самой же первой секунды, как проснулась, не помнила, что нынче четверг. — Ну так ты иди, иди, Долорес. Если мне будет нужно судно, я тебя позову. — Позовешь, как же, — думаю я. — Через 5 минут как наложишь. Но я этого не сказала, а ушла вниз. Достала пылесос из кухонного шкафа, унесла его в гостиную, воткнула вилку. Но включать сразу не стала, а несколько минут тряпкой протирала. Я уж до того навострилась, что нужное время сама собой угадывала и ждала, когда что-то мне шепнет, мол, пора. А чуть шепнула, я завопила Сьюзи и Шон, что начинаю пылесосить гостиную, да так громко, что меня, небось, полпоселка слышала вместе с вдовствующей королевой наверху. Я включила Керби и побежала к лестнице. Долго тянуть не стала, 30, ну, 40 секунд, потому как рассчитала, что в этот день она на ниточке висит. Но и помчалась наверх через 2 ступеньки. И что б вы думали? А ничего. Ничегошеньки. Кроме того, как она на меня поглядывала. Спокойненько, сладенько так. — Ты что-нибудь забыла, Долорес? — Ну, просто воркует. — Ага, — отвечаю. — Забыла бросить эту работу 5 лет назад. — Прекратите, Вера, а? — Ну, что прекратить, милочка? — спрашивает и ресницами машет, будто понятия не имеет, о чем я. — Хватит увиливать, вот я о чем. — Говорите прямо, нужно вам судно или нет? — Не нужно, — отвечает самым честным своим голосом. — Я уже тебе сказала. И улыбается мне. Ничего больше не сказала, да и зачем? Лицо ее сказало все, что требовалось. — Ага, Долорес, попалась, — говорило оно. — Никуда ты не денешься. Но она рано радовалась. Я же знала, сколько добра она в себе поднакопила. И знала, каково мне придется, если она успеет начать, прежде чем я под нее судно подсуну. Ну, я спустилась, постояла возле пылесоса, а через 5 минут опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку и дрыхла. То есть так мне подумалось. Нет, правда, она меня ловко провела. А вы знаете присловие? Ты меня раз провела, тебе стыдно. Ты меня 2 раза провела, мне стыдно. Когда я во второй раз спустилась, то по-настоящему пропылесосила гостиную. Потом убрала Керби и пошла проверить ее. А она сидит на кровати, сна не в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых ее дряхлых колен, а пеленочка развязана. Навалила? Да, господи, постель полна говна, она вся в говне. Говно на полу, на кресле, на стенах, даже на занавесках. Не иначе, как она его горстями черпала и швыряла. Ну, как ребятишки илом швыряются, когда в пруду плещутся. Ну, я взбесилась. Просто плеваться хотелось. — Ну, Вера, — кричу, — стерва ты поганая! Не убивала я ее, Энди. Не то бы в тот день бы я ее и прикончила, как увидела все это говно и подышала вонью-то. Так бы ее и убила. А она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил. Но я-то видела, что в них чертенята так и прыгают. И уж тут ясно было, кто над кем на этот раз верх взял. Два раза меня провела, мне стыдно. Кто это бормочет? Бренда, это ты, милочка? Опять коровы разбрелись? Сами знаете, что коров здесь 55-го ближе 3 миль не бывало, воплю. А сама в комнату так и ринулась. И зря. Одной туфлей вляпалась и чуть спиной не приложилась. Но уж тогда, думается, я бы ее и вправду прикончила. Не сдержалась бы. В ту минуту я готова была сеять огонь и пожинать серу. Я... Тянет точно безмозглая корга, какой она в другие дни бывала. Я ничего не вижу, и желудок у меня совсем расстроился. Кажется, мне надо кака. Это ты, Долорес? Конечно, я, кто ж? О, сова старая, кричу, так бы тебя и убила. Думается, Сьюзи Пролкс и Шона Уиндхэм уже внизу лестницы слышали, и, думается, ты уже с ними поговорил, и они уже на меня петельку накинули. Ты не отвечай, Энди. Лицо у тебя само все говорит. Вера видит, что меня не провела, то есть на этот раз, и бросила притворяться, будто на нее затмение нашло. И сама взбесилась, чтоб себя отстоять. Может, я ее чуток и напугала. Теперь-то помнится, я и сама напугалась. Но, Энди, видел бы ты эту спальню. Точно обеденный час в аду. — С тебя станется! — кричит она в ответ. — Ты вправду убьешь, образина ты этакая ведьма старая! Убьешь меня, как своего муженька убила! — Нет, мэм, — говорю, — и не так вовсе. Когда решу вам пасть заткнуть, так я не стану время тратить, несчастный случай изображать. Я выкину тебя из окошка, и дело с концом. Будет в мире одной вонючей стервой меньше. Ухватил ее поперек живота, и как подниму, будто богатырша какая-то. А ночью мне спину так заломило, скажу я вам, что утром я еле ходила, до того было больно. Я добралась в Макьяс к массажисту, и он что-то там нажал, так что мне легче стало. Но с того дня по-настоящему здоровой я себя уже не чувствовала. А вот в ту минуту я ничего даже не заметила. Сволокла ее с кровати, будто она тряпичная кукла, а я девчушка, которой задали трепку, вот она и отводит душу. Тут ее затрясло, а я как поняла, что она и вправду перепугалась. Сумела с собой совладать, но не буду врать, от ее страха мне прямо веселее стало. «У-у-у!» — вопит. «У-у-у! Не тащи меня к окну! И думать не смей меня выкидывать!» — говорят тебе. «Отпусти меня, Долорес! Мне больно! У-у-у! Отпусти!» «Прикуси язык-то!» — говорю и плюхаю ее в кресло, так что у нее зубы залязгали бы, будь чему лязгать. Лучше погляди, какую ты пакость развела, и не болтай, будто ничего видеть не можешь. Очень даже можешь, ну и гляди. — Мне очень жаль, — Долорес говорит, — и захныкала. — Да я-то вижу, в глазах у нее огонек такой подленький пляшет, вот как рыбки в прозрачной воде. Когда встанешь в лодке на колени, да через борт на них и смотришь. Мне очень жаль, я не хотела пакостить, только помочь хотела. Она всегда так говорила, чуть обложится да выможется. Да до художествами такими она в первый раз занялась. Я только помочь хотела, Долорес, Господи Иисусе. Сиди и помалкивай, ору. Если вправду не хочешь быстренько прокатиться до окна и еще побыстрее слететь на Альпийскую горку, так делай, что тебе говорят. А эти девки у лестницы, конечно, каждое наше слово слышали. Но меня такое тогда зло взяло, что я и думать про них забыла. Ну, ума заткнуться у нее достало, но сидит довольная-предовольная. А чего? Устроила, что хотела. И победительница из битвы вышла она. Показала ясно, как солнышко на рассвете, что война-то и не кончилась вовсе. Куда там? Ну, взялась я за работу, чистила, порядок наводила, битых 2 часа провозилась, и под конец спина у меня вовсю «Аве Мария» распевала. Про простыни я вам рассказывала, каково это было, и по глазам видела, что кое-что вы поняли. А вот пакости ее понять труднее. То есть говно-то еще ладно, я его всю жизнь вытирала. И ничего, Богу душу не отдала. Благоухает, конечно, не розами, и с ним поаккуратнее надо, потому что оно заразное бывает. Что там сопли, мокроты или кровь из пореза? Да только оно смывается, понимаете? Кто с младенцами дело имел, тот знает, говно смывается. И главная пакость вовсе-то не в нем была, а в ейной подлости. Все-то по-хитрому, из-под тишка. Выждала, улучила случай и наложила, сколько сумела. А как торопилась-то? Знала, что много времени я ей не дам. Она эту гадость нарочно устроила, понимаете? Все заранее обдумала, насколько затуманенные мозги позволили. Вот отчего у меня сердце заходилось и в глазах чернело, пока я за ней убирала. Пока с кровати все стаскивала, пока загаженный чехол с матраса и простыни загаженные, и загаженные наволочки в прачечную сбрасывала, пока пол оттирала и стены, и стекла оконные, пока постель перестилала, пока зубы стискивала и спину свою усмиряла, чтобы ее обмыть, чистую ночную рубашку на нее напялить, да с кресла перетащить назад на кровать. Она-то ни чуточки не помогала, а обмякла у меня на руках. Хоть я-то знала, что день у нее хороший, и она могла бы помочь, если бы захотела. Пока пол мыла, да мыла ее чертово кресло, а тут уж скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло, пока я все это делала. Сердце у меня заходилось и в глазах чернело, а она-то все понимала и радовалась.